Локи. Вот и все. Конец. Имперация прокульпа хабетер. Незнание вменяется в вину. Латинский язык. Формула римского права. Прыжок состоялся, а парашютист обнаружил, что за спиной вместо парашюта рюкзак с яблоками. С теми самыми яблоками, которые никогда не созреют в его саду вокруг его дома. Сказали, что Гера умер. Тот человек, которого Лия узнала, который называл ее дочкой и деточкой, он говорил правду. Есть ли смысл лгать обреченному на смерть? Нет, если ты не садист. А тот человек садистом не был. И еще, никто не знал о Гере. Никто, кроме Лии. Даже ей он сказал только вчера, когда объяснял свой план. Теперь план превратился в план. Обыкновенный неработающий план. И сердце разболелось так не кстати. Оно не хотело верить, что Гера погиб. Глупо и нелепо. Попасть под машину. Разве это достойная смерть для любителей экстрима? А все из-за нее. Только Лия знала. Только она могла предупредить. И он называл ее деточкой. И еще доченькой. Оказывается, любить это очень больно. Утешает одно. Долго мучиться Локи не будет. Сердце не выдержит. Хоть какая-то польза от глупой болячки, о которой ему так подробно рассказывал старый профессор из призывной комиссии. «Эй, ты!» – окликнул его водитель. «Выметайся, приехали!» Выбираться из машины со скованными руками было неудобно, и Локи, споткнувшись о дружелюбно подставленную ногу, едва не упал. Сопровождающие с готовностью заржали. «Парень, до тебя что, доходит слабо? Давай, давай!» Пожелание было подкреплено тычком. «Силу пробуют», — понял Локи. «Пока нерешительно, но скоро войдут во вкус». «Куда?» Бежать смысла не имело. Их четверо плюс машина. Он один плюс наручники. «Куда скажут?» — ответил балахонник. «Туда и двигай». Логично. Воспользовавшись случаем, Локи осмотрелся. Знакомое место. «Давайте его сюда. Хозяин говорить желает». Не дожидаясь следующего тычка, Локи зашагал на голос.